Процессия подошла к широкой калитке в ограде докторского дома. Оттуда доносилось журчание воды и пение птиц, запертых в клетке, и шарканье длинных метел по плетнику. Из докторского дома доносился и вкусный запах поджаренной грудинки. Кино в нерешительности стал перед калиткой. Этот доктор не был сыном его народа. Этот доктор принадлежал к той расе, которая почти 4 века избивала и морила голодом, и грабила и презирала соплеменников Кино, и так запугала их, что бедняки униженно подходили к этой двери. И как было всегда, когда Кино случалось сталкиваться с людьми этой расы, он вдруг почувствовал себя слабым и вдруг испугался чего-то и в то же время озлобился. Гнев и страх всегда шли рука об руку. Кино легче было бы убить этого доктора, чем заговорить с ним, ибо соплеменники доктора обращались с соплеменниками Кино как с бессловесной скотиной. И когда Кино поднял правую руку к железному кольцу на калитке, гнев вспыхнул в нем, в ушах загремела музыка врага, и губы его плотно сжались. Но левая рука сама собой потянулась к шляпе. Железное кольцо громыхнуло о калитку. Кино снял шляпу и стал ждать. Коютито негромко застонал на руках у Хуаны, и она ласково прошептала ему что-то. Толпа сгрудилась вокруг них, чтобы ничего не проглядеть, ничего не упустить. Через минуту-другую широкая калитка чуть приотворилась. Кино увидел в эту щель зеленую прохладу садика и маленький плещущий фонтан. Человек, который выглянул оттуда, был его соплеменник. Кино заговорил с ним на древнем языке их племени. «Малыша, нашего первенца, укусил скорпион», — сказал Кино. «Ему нужен искусный лекарь». Щель уменьшилась. Слуга не пожелал говорить на древнем языке. «Минутку», — сказал он, — «пойду узнаю». И, притворив калитку, запер ее изнутри на засов. Слепящее солнце разбросало черные людские тени по белой каменной ограде. Доктор сидел на постели у себя в комнате. На нем был красный муаровый халат, привезенный когда-то из Парижа, и узковатый теперь в груди, если застегнуться на все пуговицы. На коленях у доктора стоял серебряный поднос с серебряной шоколадницей и чашечкой тончайшего фарфора, казавшейся до смешного маленькой, когда он брал ее своей огромной ручищей и подносил ко рту, держа большим и указательным пальцами, а остальные 3 растопырив, чтобы не мешали. Глаза его тонули в отечных мешках, углы рта были брюзгливо опущены. С годами доктор стал тучным и говорил хриплым голосом, потому что горло у него заплыло жиром. На столике рядом с кроватью торчали в стаканчике сигареты и лежал маленький восточный гонг. Мебель в комнате была громоздкая, темная, мрачная. Картины все религиозного содержания, а фотография только одна, да и то покойница жены, вкушающая теперь райское блаженство, если этого можно было добиться мессами, которые оплачивались по ее завещанию. В свое время доктор, хоть и ненадолго, приобщился к большому миру, и всю его последующую жизнь заполнили воспоминания и тоска по Франции. «Тогда, — говорил он, — я жил как цивилизованный человек», подразумевая под этим, что его скромные средства позволяли ему содержать любовницу и питаться в ресторанах. Он налил себе 2 чашку шоколада и раскрошил пальцами песочное печенье. Слуга подошел к открытой двери и остановился там, дожидаясь, когда его заметят. «Ну?» — спросил доктор. «Какой-то индеец с ребенком. Ребенка укусил скорпион». Доктор осторожно опустил чашку на поднос, прежде чем дать волю гневу. «Только мне и дело, что лечить каких-то индейцев от укусов насекомых. Я врач, а не ветеринар». «Да, хозяин», — сказал слуга. «Деньги у него есть?» — осведомился доктор. «Да нет, они все безденежные. Я один во всем мире почему-то должен работать даром. Мне это надоело. Пойди узнай, есть у него деньги. Вернувшись, слуга чуть приотворил калитку и посмотрел в щель на ожидающую ответа толпу. И на этот раз он заговорил на древнем языке. «У тебя есть чем заплатить за лечение?» Кино сунул руку в потайной карман где-то под одеялом. Он вынул оттуда бумажку, сложенную в четверо. Он стал бережно разворачивать ее по сгибам. Один, другой, третий. И, наконец, там показались 8 мелких плоских жемчужин. Они были уродливые, серые, точно маленькие язвы, и не имели почти никакой цены. Слуга взял их вместе с бумажкой и снова затворил калитку. Но на этот раз ждать его пришлось недолго. Он отворил калитку ровно настолько, чтобы бумажка пролезла в щель. «Доктор ушел», — сказал он. «Его позвали к тяжело больному». И быстро захлопнул калитку, потому что ему было стыдно. И стыд волной прокатился по толпе. Она стала таять. Нищие вернулись на ступеньки паперти. Слоняющиеся бездельники отправились слоняться дальше, а соседи разошлись, чтобы Кино, которого так опозорили у всех на глазах, не было стыдно перед ними. Кино долго стоял у ограды докторского дома, и рядом с ним стояла Хуана. Медленно надел он свою просительно снятую шляпу и вдруг наотмашь ударил кулаком по калитке и удивленно посмотрел на рассеченные суставы и на кровь, струившуюся у него между пальцами.